Родная партия. Дедушка Анастасия всегда отличался необычностью своего поведения. Даже об очень серьезных вещах он всегда говорил то с юмором, то с подвохом. Вот и в этот раз он остался верен себе. Когда мы вышли на его поляну, то увидели дедушку Анастасии, сидящим под кедром, со скрещенными ногами и внимательно смотрящим на воткнутый перед ним в землю посох. Он явно давно почувствовал, что мы идем к нему, и тем более не мог не чувствовать нашего присутствия, но не обращал на нас никакого внимания. И даже когда мы подошли почти вплотную, он не повернулся в нашу сторону и не поздоровался. Мы молча стояли минуты 3-4. Потом я шепнула Анастасии: «Ты попробуй обратиться к нему, а то мы так и будем стоять». «Хорошо, Владимир, но я пытаюсь понять, что же он такое задумал?» — так же негромко ответила мне Анастасия. Потом она все же обратилась к дедушке, сказав: «Мы уже давно пришли, дедушка». А дальше произошло совсем странное. Дедушка Анастасия, обращаясь к посоху, вдруг сказал: «В связи с непредвиденными обстоятельствами объявляется перерыв на 15 минут». Потом он встал, отвел нас в сторону и на полном серьезе стал объяснять: «Сейчас я провожу партийное собрание родной партии. Оно еще минут 45 будет проходить, поэтому вам придется подождать». «Как это партийное собрание? Здесь же никого нет. Да и родная партия еще не учреждена», — удивился я. «Ну, вами не учреждена», — ответил дедушка. «А я для себя учредил». «Как это вы учредили? Кто в нее входит?» «Я один и вхожу. К съезду вот готовлюсь». «К какому съезду, если вы один всего в этой партии состоите?» «Пока один, но может кто-то еще учредит свою родную партию. Вот мы и съедемся». «Как же такое возможно?» «Ну ты же сам говорил, что надо что-то новое придумать. Вот я придумал, чтобы не давил кто-то своим авторитетом и должностью на рядовых членов партии. Пусть каждый сам руководит своей родной партией, и на съезде будут все равны». «А здесь-то, на собрании, какая у вас повестка?» «Отчет правительства о проделанной работе по совершенствованию среды обитания». «И кто же у вас отчитывается?» «Да разные. После перерыва министра путей сообщения буду заслушивать». «Но его ведь здесь нет». «Для тебя нет, а для меня есть». «А он-то знает, что вы его заслушиваете?» – поинтересовался я. «Он не знает. Да и чего его отдел отрывать?» «А когда и где съезд ваш состоится?» «Когда инициаторы его назначат». «Какие инициаторы?» «Другие руководители родной партии». «Вообще, идея создания родной партии, в которой все равны, несмотря на всю комичность показанного дедушкой, думаю, заслуживает внимания. Обычный способ организации партии ни к чему, кроме как похожести на КПСС, не приводит. Здесь же мне видится рациональное зерно. Каждый волен действовать по велению собственной души и сердца, а не по приказу или всеобщему уставу. Лучшие действия и деяния, достижения могут предпринимать другие члены партии. Мне кажется, в этом случае получится живое и саморазвивающееся сообщество людей, в котором действительно каждый может проявить свою инициативу». Расставаясь с дедушкой в тон ему, стараясь быть серьезным, я сказал: «Отныне я тоже учреждаю свою родную партию. Чего много говорить? пора каждому действовать. Дальнейшие события, произошедшие у дедушки Анастасии, заслуживают отдельной книги, о чем я и собираюсь рассказать впоследствии.